Глава 21. Гарнизон Ишим-Омск. 551 километр. Сразу после подъема Кирилл решил поменять Олесе повязку. Джек с загадочным видом перепаковывал рюкзаки, почему-то и свой, и командирский. Ред пытался соорудить завтрак. Накануне постояльцев накормили, неохотно и невкусно. А о сегодняшнем питании скромно умолчали. В момент, когда Ред сокрушался о жадности гарнизонщиков, дверь в комнату без стука распахнулась. В проеме появился столик на колесах. Столик толкала женщина с недовольным лицом. «Жрачка вам! Влади сказал покормить!» Судя по выражению лица, распоряжение она категорически не одобряла. Джек, однако, был не из тех, кого можно смутить недоброжелательным видом. «Вот спасибо, красавица!» Он вскочил на ноги и широко улыбнулся вошедшей. «Дай тебе бог здоровья!» Красавица угрюмо покосилась на его сияющее лицо. Олесю, вынужденно сидящую без брюк, над раненной ногой склонился Кирилл, смерила еще более осуждающим взглядом. И только после этого возмутилась. «Какая я тебе красавица! Я тебе в матери гожусь, нахал! Сын такой же, Васька!» Джек не смутился. «Мать я не помню!» Не похоже было, чтобы сей печальный факт разведчика расстраивал. «Зато красавец сразу вижу. И доброе сердце чувствую». Джек предупредительно перехватил у женщины снятый со столика чайник и поставил на тумбочку. Приподнял крышку кастрюли. «Ух ты, пшенка! Обожаю!» Кирилл кашлянул, с трудом удержавшись от комментария. Не далее, как вчера, поедавший опостылевшую пшенку, Джек ворчал, что изобрели эту дрянь иностранные агенты, не иначе. И внедрили во вражеский рацион специально, дабы снизить боеспособность. «Ешьте!» – проворчала женщина. Но, кажется, уже не так сердито. «Вот что значит хозяюшка!» – умасливал Джек, помогая расставлять на тумбочке посуду. «И красавица, и руки золотые!» «Да ну тебя, малохольного!» – Васькина мать потупила взор. Чтобы не смотреть на Джека, перевела взгляд на Реда, а с него на Кирилла. Командир молниеносно принял изможденный вид. Страдальчески вздохнул. Кирилл поддержал как мог, организм настоятельно требовал еды, поэтому печальное лицо и вздох получились не хуже, чем у Реда. Олеся, глядя на них, фыркнула, отвернулась к стене, но хозяйка над гостями тем не менее сжалилась. «Что стонете? Жрать охота?» «Еще как! Спасибо, что не забыла!» Джек благоговейно, будто на сошедшую грешником богиню, смотрел на женщину. «Ладно уж!» Поколебавшись, проворчала та. «Кушайте пока, что есть. А я гляну на кухне, может, еще чего завалялось». С этими словами новоявленная Диметра вышла. «Жека!» Отмерев, проговорил обалдевший Кирилл. «Вот как ты это делаешь? Она ведь нас 5 минут назад убить была готова». Джек довольно хохотнул. Небрежно бросил. «Подумаешь, тетка как тетка, небось, не в койку затаскивать». «Вот, кабы в койку, тогда бы ты растерялся», — съязвила Олеся. «Уж нам-то не свести, бабник». «Между прочим, кому-то здесь оставаться», — напомнил Джек. «Я к этой курице не подмазывалась». «А тебе и не надо, на меня положись. Я, слава богу, не гордый». Подмазывался Джек не напрасно. Им принесли пирожков с капустой, сливочного масла и даже буженины. Кирилл очень давно так не наедался. Рядом с Олесей женщина положила халат, не фырчи, стиранный, и тапочки. «Оденься, нечего перед мальчишками голым задом сверкать. А шматё грязное давай сюда, постираю». После этого Кирилл окончательно уверился, что Олеся остается в надежных руках. Дрезину отряду дали. И даже написали записку к какому-то Михалычу. Тот должен был в счет долга обеспечить дальнейшее продвижение, видимо, на такой же дрезине до самого Омска. В Омске у Влада и Ивана знакомых не было. «С Михалычем перетрите», — посоветовал Иван. «Он, конечно, тот еще гусь. Ну, может, и дельное что подскажет. Только про лекарства ни-ни. Наврите что-нибудь, а то упадет на хвост. Потом не избавитесь». Отряд сопровождал Васька. Он должен был пригнать транспорт обратно. Для движения дрезины следовало качать рычаги. Диких, по словам Васьки, опасаться не стоило. Здесь они были пуганные и давно ни на кого не нападали. Рычагами орудовали Ред и Джек. Получалось лихо, по мнению командира, почти как галопом. Кириллу не с чем было сравнивать. Верховую езду он осваивал медленно, тягловые адаптские лошади, запрягаемые в обоз, седла не жаловали. Олеся обещала, если удастся выменить где-нибудь нормального скакуна, а заняться этим вопросом более плотно. Кирилл, ходивший после тренировок в раскоряку, от души надеялся, что нормальный конь на пути не встретится. А вот езда на дрезине ему понравилась. Кирилл прикидывал в уме, какой мощности батарея могла бы сдвинуть с места платформу, чтобы не приходилось качать рычаги. Задумавшись, полез в рюкзак за блокнотом. «Сталкер, тормози!» От резкого толчка Кирилл упал и с дрезины свалился бы, если бы не схвативший за шиворот Ред. Хорошо, что адапты не жаловались на реакцию, затормозить успели. До выросшего на путях островка молодых деревьев платформа не доехала. Отдышавшийся Кирилл взял топор, спрыгнул на землю и пошел устранять препятствия, уже не первое на пути. Обычно зоркие адапты замечали преграды раньше, но на этот раз чересчур разогнались. Деревца начали попадаться с час назад. По возрасту молодой поросли было понятно, что здесь давно никто не проезжал. Васька подтвердил догадки. «Наши вышим не больно ездят», — признался он. «Дорога трудная». «Ваши, я смотрю, вообще не больно парятся», — проворчал Ред. «Раздолбаи». Глава Ишима Михалыч, парень лет 20, звали его на самом деле Мишей, а Михалычем величали из уважения. Точку зрения Реда полностью разделял. «Зажрались они там в гарнизоне. Ни хрена делать не хотят. И мой-то молодняк спит и видит, как бы к воякам попасть. Там катайся себе на тележке, да из пулемета постреливай. А здесь, сука, Михалыч вкалывать заставляет. То пахать, то полоть, то пути расчищать. Ясен пень в гарнизоне слаще. Верно говорю, Васька?» «А я чего?» – запротестовал тот. «Я в гарнизон не просился, мамка забрала». «Вот и баб тоже к себе посманивали», – пожаловался Михалыч. «Своих нету, так они здесь агитацию плодят. Все Ванька, козел очкастый. Как припрутся с Влади, так и давай нашим дурам по ушам моросить. Ух, я бы им навешал, кабы не пулеметы». Место, в которое прибыл отряд, Омском называлось условно. Самого города Омска, выгоревшего дотла, на карте мира больше не существовало. А вот поселок, расположившийся в 5 километрах от бывшего города, оказался большим. Парень из Ишима, севший на дрезину вместо Васьки, потолковав с местными и выяснив, что некий Борис ушел в больничку, но скоро должен вернуться, проводил гостей к двухэтажному старинной постройке зданию. Сказал, что нужно подождать. У Михалыча бойцы выведали, что за сгоревшим Омском рельсы вроде бы есть, поэтому теоретически проехать можно. Но что там происходит на самом деле, мог ответить только Борис. По утверждению Михалыча, местный глава был осторожен. Информацией делился неохотно. Бойцы расположились в коридоре, усевшись прямо на пол. Ни стульев, ни скамейки в помещении не нашлось. Проходящие мимо люди, заметив темные, обвешанные оружием фигуры, шарахались. Сопровождающий, он назвался Димой, перед напуганными извинялся и объяснял, что это к Борису. Проскочили 2 девушки, которых Джек поспешно попытался охмурить, но не преуспел. «Грязный, как скотина!» — с ненавистью оглядывая себя, посетовал он. «Ясен пень, отскакивают. Скорее бы уж этот деятель нарисовался». Деятель появился перед рассветом. «Здравствуй, Дмитрий. Что это с тобой за делегация? Мне пока шел, все уши прожужжали». «Здрасте». Ред поднялся с пола. «Меня зовут Редрик». Жестко проинструктированный Михалычем, дед тот еще кекс, так что за базаром следить, командир старался говорить вежливо. «Мы из Москвы. Нам бы до Новосиба добраться». «Очень приятно, Борис». Омский глава был невысок, сед, с глубокими залысинами на морщинистом лбу. Вошел он, опираясь на палку. «Интересное у тебя имя. Мое детство книга такая была. Постой, откуда?» — изумился он. «Из Москвы? Это же без малого 3000 километров». «Ну да. И как же вы сюда добрались?» «Ну, по-разному. Где пешком, где как?» Борис смотрел недоверчиво. «И зачем же вам в Новосибирск, позволю знать?» Кирилл в начале такой реакции оскорбившийся, столько времени сюда добираться, чтобы на них с таким недоверием взирали, опомнился и сам попробовал увидеть себя и спутников глазами постороннего человека, с неудовольствием заключив, что выглядит отряд и впрямь настораживающе. Грязный, пропотевший камуфляж, сами-то принюхались, а запах в коридоре стоит должно быть еще тот. Повязки на головах, тяжелое оружие. У развалившегося на полу Джека задралась брючина, демонстрируя пристегнутый к ноге стилет. Сам Кирилл, спохватившись, поспешил спрятать чехол в столбик сюрикенов. В ожидании Бориса тренировал пальцы, но понял, что опоздал. Борис, несмотря на возраст, рассеянностью определенно не страдал. Взгляд у него был по-молодому острый, и заметить в руках у Кирилла любимое оружие диких омский глава наверняка успел. «Нас ученые отправили», — объяснил Ред. «Мы сами тоже. Мы пробы будем брать для исследований». С Михалычем эта версия прокатила на ура, а Борис еще сильнее насторожился. «Вот как? Ученые? То есть вы, юноша, хотите сказать, что где-то в этом мире еще остались ученые? Ого, хочу!» Ред не любил, когда ему не верили. «Еще как остались, живут, не кашляют. Дядь, если надо, мы тебе хоть по самой гланды вывернемся. Потом, ты только скажи, можно до Новосиба-то добраться? Есть вообще смысл туда переться или там посмывало все к хренам?» «А что конкретно вас интересует?» Широкий лоб Бориса собрался складками. «Что это за странные пробы, которые нужно брать именно в Новосибирске?» «Дядь, ты утомил с базара съезжать!» — вздохнул Ред. «Ты можешь просто ответить?» Борис отрицательно качнул головой. «Боюсь, что нет». Похоже было, что омский глава принял решение. И оно не в пользу гостей. «Ни я, ни кто-либо другой из жителей нашего поселка в Новосибирске не был», — отчеканил он. «Насколько нам известно, город полностью затоплен, и посещать его я никому не советую». «Эх ты!» — протянул Ред. «А Димка-то нам пел, что ты тоже ученый, а ты своим же людям помочь не хочешь». «Своим людям?» — подчеркнуто проговорил Борис. «Я бы постарался помочь, а вам, ну-ка, скажи, пожалуйста, сколько будет 7×9?» «Чего?» «Вот не знал, что страдаю невнятностью речи. 7 умножить на 9, сколько будет?» Ред завис. 63, не выдержав, прошептал Кирилл. Командир сверкнул на него глазами. «Тебе просили лезть, я бы и сам вспомнил». «Сомневаюсь», — в голосе Бориса отчетливо зазвучал скепсис. «По моему скорбному опыту, вспомнить то, чего не знаешь, затруднительно». «Все я знаю, забыл только». «Да?» Борис разглядывал Реда, уже не скрывая неприязни. «Человек, считающий себя ученым, забыл таблицу умножения?» Ред набычился. По виду командира Кирилл понял, что после следующего реплики делегацию отсюда погонят, согласно терминологии Джека, по мудям-мешалкой. Ох, мало им было гарнизона. «Я помню», — Кирилл вскочил. «И умножение, и логарифмы, и таблицу Менделеева наизусть». Борис с недоумением перевел взгляд на нового собеседника. На забинтованное запястье. Надо же было вчера во время спарринга так неудачно грохнуться. Ожог вокруг рта и пистолет у пояса. «Не верите?» — заторопился Кирилл. «Пожалуйста. Водород, гелий, литий, бериллий, бор, углерод, азот». При слове «рубидий», прислушивающийся к скороговорке Джек, восторженно заржал. «Рубидий!» — сквозь смех повторил он. «Обоссаться! А долбидия нету?» «Цыц!» — одернул Ред. А Борис, похоже, Джека не услышал. По мере того, как Кирилл отбарабанивал название, лицо старика менялось. Дрогнули морщины у рта. Выцветшие серые глаза странно блеснули. Он осторожно тронул Кирилла за руку, как будто хотел убедиться, что от прикосновения тот не растает в воздухе. Попытался что-то сказать, но закашлялся. Отвернулся, вытаскивая из кармана платок. Кирилл сбился и замолчал. Услышал старик Джекову глупость все-таки. «Извините, пожалуйста». Краем глаза он заметил, что Ред показывает Джеку кулак. «Вы на него не обращайте внимания, он у нас всегда такой». «Придурок!» — добавил Ред. «С навозной кучи навернулся. Не сердись, дядя!» Борис не отвечал. Он, отвернувшись, вытирал лицо платком. «А хотите, я условия возникновения электромагнитного поля перечислю?» Упавшим голосом пробормотал в согбенную спину Кирилл. «Или доказательства теоремы Ферма приведу, полное, со всеми выкладками». «Спасибо, не стоит». Борис снова закашлялся. У Кирилла упало сердце. «Ну все, сейчас точно выставит». Заметил убийственный взгляд Реда и то, как нахохлился Джек. «Не стоит», — снова поворачиваясь к нему, повторил Борис. «А если кому тут впору извиняться, так это мне, старому дураку. Скажи». Борис глотнул, выпрямился, опираясь на палку. И Кирилл вдруг с изумлением понял, что ни капли он не сердится. Серые выцветшие глаза вдруг до боли напомнили другие, карие, внимательные. Глаза Сергея Евгеньевича. «Там, откуда ты пришел? Неужели до сих пор востребована таблица Менделеева?» Кирилл удивился. «Конечно». «И много вас таких?» 49 человек». «Быть не может. И все твои ровесники?» «Нет, таких, как я, всего трое вместе со мной». «Не всего, мальчик мой», — Борис улыбался. «А целых трое. По нынешним временам очень много, поверь». Он протянул Кириллу руку. «Добро пожаловать».